Но тогда же наступил и перелом в сражении. Как потом сказал Мариус, магия у чернокожих оказалась ритуальной и требовала в качестве расходников человеческих жертв. Пленников им взять не удалось, духи умирали, но живыми хозяевам пещер не давались, так что пришлось обращаться к собственным ресурсам. Ритуал, которым дикари рассчитывали полностью лишить рейд поддержки магов, ослабил и их самих. А уж игроки своего шанса не упустили. Вымотанные, но злые, как неделю некормленные псы, они накинулись на врага и гнали его до тех пор, пока внезапно не выяснилось, что убивать больше некого. Игорь еще водил по сторонам красными от боевого бешенства глазами, когда перед ним возникло системное сообщение. «Поздравляем! Вы полностью очистили подземелье от противника. Хотите перенестись в зал выбора?» Залом оказалась та самая здоровенная пещера с тремя выходами. И там, как сразу же выяснилось, находились все погибшие участники рейда, с заблокированными возможностями чата и полным непониманием происходящего. Не было только древней. Неписи, в отличие от игроков, не возрождались мгновенно. Пока духи приходили в себя, пришло общее уведомление, что попытка покинуть подземный храм будет приравнена к провалу миссии. На коротком совещании игроки высказались за то, чтобы домучить проклятый данж до конца. Немного отдохнули, построились, обвешались бафами, как рождественская ель подарками, и угрюмо пошли во второй отнорок, где сразу от входа завертелась кровавая карусель. Там-то Игорь перестал воспринимать происходящее как игру, неотличимая от реальности графика, эмоциональный накал, спертый воздух подземных переходов, заунывные боевые песнопения африканос, которыми те распаляли себя перед атакой. Все это привело к тому, что изгнанник полностью погрузился в происходящее. Когда он активировал аспект огня, то страстно желал именно уничтожить врага, а не просто устранить препятствие. А принимая на эфирный щит удар копья, скрежетал зубами и упирался ногами в землю, не думая об иллюзорности происходящего. Наученные горьким опытом первого данжа, духи берегли своих магов с особым чаянием. А невыходящие из невидимости скауты отлавливали шаманов противника и резали их, порой разменивая жизнь по курсу один к одному. Этого оказалось достаточно для того, чтобы пройти второй отнорок, потеряв лишь треть рейда. Фрагмент врат им удалось найти только в третьем данже, в чем никто не сомневался. В конце лабиринта переходов обнаружилось подземное святилище, охраняемое элитой дикарей 180 уровня. И их вожаком, здоровенной детиной 2,5 метров ростом и специальной атакой, разбегаясь, эта непробиваемая почти ничем чернокожая скотина прыгала в центр построения, сбивая с ног тех, кто находился поблизости, и оглушая всех остальных. Как они убивали этого гада, Игорь даже вспоминать не хотел. Чудом каким-то справились, не иначе. Забрали фрагмент врат. Невнятный булыжник белого с синими прожилками камня, нашли подсказку о месте, где хранится второй, и массово повалили в офлайн, игнорируя даже тот факт, что почти каждый в рейде получил уровень, а кто и два. Он тряхнул головой, прогоняя воспоминания похода. «Так чего ты там узнал, Коля?» Сосед почему-то замялся и предложил прогуляться. Мол, надо поговорить без лишних ушей. Боярин хотел ему напомнить, что в помещении все контролируется призраком, но не стал. Небольшая прогулка ему однозначно не помешает. Не век же на лавке лежать, как богатырь из Мурома. Да и Николай мог действительно что-то интересное нарыть, пока он валялся. Поднялся Игорь с таким скрипом, что сразу же пообещал себе начать, наконец, регулярно заниматься телом. VR VR-ом, но не помирать же от атрофии мышц. Он медленно зашагал за Николаем, который по пути принялся весьма принужденно рассказывать ему о том, как у сопротивления налажен быт. Из чего стало окончательно понятно, что разговор его ждет очень непростой. Обсуждать важное там, где их могли услышать, сосед не решался. Двигаясь через зал в сторону одной из стен, боярин обратил внимание на то, что здешние насельцы, сбежав от всевидящей системы и корпораций, как-то не очень спешат наслаждаться роскошью общения в реальности, да и реальностью в целом. Большинство из них продолжали проводить время в капсулах, выбираясь из них только для того, чтобы поесть и сходить в туалет. Людей по дороге попадалось совсем немного. Лишь пару раз Николай поздоровался с проходящими мимо. Игорь усмехнулся этому наблюдению. Он не понимал, что заставляло других людей, да еще и выступающих против виртуальности, вести в реальности жизнь овощей. Хотя, я-то от них чем отличаюсь? Да и смотреть тут особенно не на что.